монашек в черной парчевой мантии и бархатной фиолетовой камелавке есть будущая царица Руси. Подумали ли, что юноша прибыл откуда-нибудь с Афона, что он из греков, разбежавшихся по Европе под турецким агарянским натиском? С 1453 года Византии как государство не существовало, и храм Святой Софии в Константинополе, символ православия, был уж почти 20 лет как превращен в мечеть. Грекам тогда было особое уважение, но для архимандрита была важнее царева грамота, и он даже счел необходимым объяснить почетным гостям, что сам в обители временно, по совместительству, поскольку является настоятелем Андронникова монастыря в Москве, а здешний батюшка, игумен Памва, провинившись, сидит в заточении на северо-западе в Хутыни. Феодосий пожаловался отцу Евстафию, что царь Иван Васильевич здесь давно не появлялся. Осерчал за что-то. То ли ему не по нраву местный строгий устав, но ведь он же был введен самим святым Сергием, то ли идеи нестяжательства, модные тогда и частично проникшие в самый важный духовный центр Москвы, даже денег не дает, чтобы достроить основной собор, который так и стоит обезглавленный. Но ты уж, отец Евстафий, меня не выдавай, старого болтуна. Не до того мне сейчас, отец Феодосий, вздохнул царский духовник. Потом возвращайтесь ко мне на угощение, обрадовал старик. Монахиня Мария и ключарь Серапион повели гостей по длинным каменным коридорам и галереи. Шуршали одежды, взлетали птицы. Казалось, теплое лето навсегда осталось за стенами этого вместилища смирения и духовной борьбы, склок и зависти, аскетизма и обжорства, трезвления и пьянства. «Монастырь наш стоит на Маковецком холме», — начала была Мария, голос ее усиливался высокими сводами. — Знаем, матушка, знаем, — одернул ее отец Евстафий. — Ежели что спросим, тогда будешь отвечать. Серапион только успевал открывать двери, дверцы, ворота и воротца, которые тут были почти на каждом шагу. По винтовой башенной лестнице они спустились в сокровищницу, где им был показан деревянный ларец и священническое облачение из грубой ткани. То была дароносица, которой святой Сергий пользовался для отправления службы. Здесь были большие поставцы с Библиями, Евангелиями, литургическими книгами в обложках из серебра и золота, усыпанных драгоценными камнями. Кованые сундуки ломились от золотых чаш с алмазами, от больших крестов, усеянных изумрудами и рубинами, от подсвечников изящной и замысловатой работы, огромных подносов для сбора пожертвований. Здесь по стенам висели образа Христа, Богоматери и многих святых в сказочной красоты окладах. Поднявшись наверх, они миновали широкие переходы и лестницы и очутились в зале, где работали монахи-художники и их ученики. Потом их провели в библиотеку, где в десятках шкафов на полках стояли тысячи томов в прекрасных кожаных переплетах. За ней неподалеку находилась просторная трапезная, соседствовавшая с часовней. Сейчас она была отгорожена от монастырской столовой, опускавшейся решеткой, но и через нее просматривался фантастический по красоте иконостас. Наконец вышли во внутренний двор этого городка-крепости и оказались в теплом летнем пространстве. Солнце уж перевалило за полдень. Побывать на церковной службе гости отказались, хотя матушка Мария отмечала небывалую слаженность и особый напев местного хора. Побродили у недостроенного Успенского и Троицкого соборов. Затем отец Евстафий, утомившись, решил отдохнуть на лавочке под старым яблоневым деревом, чтобы, возможно, сподобиться Ньютону, о котором он ничего не знал, и не мог знать, поскольку великий ученый родился спустя 72 года. А юный посетитель попросил отвезти его к церкви Святого Духа. когда монахиня проводила молодого чернеца, куда было указано —